Глава 23. А на седьмой год Иехаида решился. Он договорился с сотниками, Азарией, сыном Иерахама, Измаилом, сыном Иехаханана, Азарией, сыном Аведа, Маасеей, сыном Адаи, и Элишафатом, сыном Зихри. Они обошли Иудею и созвали из всех иудейских городов левитов и глав израильских родов. Все они собрались в Иерусалиме и там, в храме Божьем, присягнули царю. Иехаида сказал им: «Царствовать должен царский сын. Ведь так обещал Господь о роде Давида. Вот что вы должны делать. Пусть треть тех из вас, кто заступает в эту субботу на службу, священники и левиты, служат стражами ворот. Треть несут службу у царского дворца, и треть — у ворот основания. Весь народ в это время будет во дворе Господнего храма. Пусть никто не входит в Господень храм, кроме священников и левитов, прислуживающих им. Они могут входить, ведь они святы. Пусть весь народ совершает, что повелел Господь. Пусть левиты встанут вокруг царя с оружием в руках. Всякий, кто направится к храму, будет убит. Повсюду следуйте за царем». Левиты и все иудеи исполнили все, что приказал им священник Иехаида. Все они собрались вместе со своими людьми, и те, кто в ту субботу заступал на службу, и те, кто не заступал. Священник Иехаида не позволял уйти ни одному из отрядов. Священник Иехаида выдал сотникам копья, щиты и колчаны царя Давида, хранившиеся в Божьем храме. Он расставил вооруженных людей от южного крыла храма до северного, а также у жертвенника и перед храмом, чтобы охранять царя со всех сторон. Потом вывели царевича, возложили на него корону и вручили ему знаки царского достоинства. Иоаса провозгласили царем. Иехаида и его сыновья помазали его на царство, и все стали кричать: «Да здравствует царь!» Услышав шум народа и стрелков, прославляющих царя, Гафолия вышла к собравшимся к храму Господа и видит, что на помосте у входа стоит царь, рядом с царем стоят военачальники, трубачи с трубами, а народ ликует и трубит в трубы, а возглавляют словословие певцы с музыкальными инструментами. И тогда, разодрав одежды, закричала Гафолия: «Измена! Измена!» Священник Иехаида приказал сотникам, которые командовали отрядами: «Выведите ее за пределы храма. Кто будет на ее стороне, убивайте». Он сказал так: «Не убивайте ее в храме Господнем». Гафолию схватили, отвели к тому входу во дворец, что у конских ворот, и там убили. Священник Иехаида присягнул сам и привел народ к присяге на верность царю, чтобы народ этот был народом Господа. Потом все отправились к храму Ваала и разрушили его. Жертвенники и статуи разбили, а Маттана, Ваалова жреца, убили перед жертвенниками. Иехаида поручил храм Господа священникам и левитам, согласно тому, как Давид распределил обязанности, поручил им совершать всесожжения в храме Господа, приносить положенные по Моисееву закону жертвоприношения Господу с радостным пением по установлениям Давида. У ворот храма он поставил стражей ворот, не пускавших никого, кто по какой-либо причине был нечист. Иехаида в сопровождении сотников, знатных людей, начальников и всего народа вывел царя из храма Господа и через верхние ворота ввел во дворец. Иоаса возвели на царский трон. Народ ликовал. В городе воцарилось спокойствие. Гафолия уже была убита.